Глава 15. Дарья. Почти в тот же миг подхватил синьориту под руку маркиз. «Ты не хочешь мороженого?» «Хочу», — кротко улыбнулась Илли. «Давайте сядем?» Что-то у нее вдруг запоздало, ослабели ноги. Они успели съесть по два шарика мороженого, когда портьеры на двери в знакомую гостиную широко распахнулись, и оттуда вышли четверо мужчин. Двое были бледны и походили на больных плотно обмотанными вокруг шеи воротниками рубах, сколотых для надежности брошами. В сопровождении всем известного телохранителя его высочества они скрылись за неприметной дверью, ведущей в коридор, которой пользовались только слуги и охрана. Четвертый из вышедших — принц Бенгальд. Гуляющим шагом подошел к одному из столиков, где в одиночестве поглощала пирожные его спутница. Сказал ей несколько слов и повел по направлению к танцевальному залу. И никто из наблюдающих за его расслабленно-ленивой физиономией не усомнился, что принц по обыкновению нестерпимо скучает. Танцы Иллиру несколько утомили. Большинство из них было красивым внешне, но неинтересным для самих танцоров действием. Синхронно шагнуть, синхронно присесть. Главное тут не удовольствие от движения, а постоянное опасение, не спешишь ли ты, не опаздываешь ли. И когда музыка стихла и церемониймейстер объявил, что все приглашаются в столовую, синьорита была искренне рада, в отличие от партнеров, надеющихся на еще один танец. К этому времени число ее поклонников возросло до 4 человек. И все пытались вырвать у девушки обещание сесть с ними за один столик. Как Иллира успела выяснить, столов в столовой 3. Центральный, где сидят члены королевской семьи, и 2 длинных боковых. Само собой, места за ними заранее расписаны. Но ушлые придворные давно освоили небольшой фокус. Менять карточки, чтобы казаться поближе к предмету страсти. Маркиз только язвительно хмыкал, обнаружив, что за столом их окружают сеньоры, танцевавшие с его племянницей. Но сама Илли вела себя так, как он велел. Восторженно слушала рассказы сотрапезников, ахала и краснела и складывала в его карманы приглашения на обеды, ужины и пикники. «К себе мы пока никого не приглашаем», — мстительно объявил кавалерам дядюшка, вставая из-за стола. «Приехали только сегодня, в доме запустения. Вот через недельку, как наведем порядок, начнем устраивать по вторникам полдники». Илли только тихо про себя хихикала. Насчет таких вещей этикет строг. Если пригласили на полдник, оставаться на ужин — верх неприличия. И начинала понемногу тревожиться. На танец Бенг ее так и не пригласил, хотя мелькал несколько раз неподалеку. Наследника и второго принца на ужине тоже не было. Их вообще не было в столице в эти дни. Ну а про Кандирда она и сама не спрашивала, и дядюшка помалкивал. Да и гости во дворце не так часто поминали младшего принца, видимо, обычным путем новости о его жизни пока сюда не дошли. А члены королевской семьи и их доверенные лица делиться информацией не спешили. После ужина гости начали понемногу разъезжаться. Оставались только те, кто жил или гостил во дворце. Да те, кто не успел решить какой-то вопрос или надеялся на свидание. Синьорита. Воспитанница Ее Величества возникла, когда Илли с дядюшкой почти распрощались с настойчивыми ухажерами. Вот романы, о которых говорило Ее Величество. В открытой корзинке стояло несколько книжек с красочными обложками. «Ой», — засмущалась Илли. «Большое спасибо, но мне так неловко, что я доставила вам неудобства. Простите». «Что вы читаете?» Один из поклонников склонился над корзинкой. «Да, моя сестра тоже этим увлечена. Всю свою спальню завалила такими романами. Если вы позволите, я вам привезу несколько книжек». «Заранее благодарна». Нежно глянула на него Илли и потянула маркиза за рукав. «Идемте же, дядюшка, мне не терпится начать читать». «Пожалуй, имеет смысл остаться тут на зиму», — едко буркнул сеньор, когда их карета выехала за ворота. «Бесплатным топливом нас обеспечат». «Как вы можете?» — притворно надулась Илли. «Называть такие замечательные книги топливом? Неужели у нас нет денег на древесный уголь?» «У нас есть деньги на уголь», — также притворно обиделся маркиз. «Но если все ваши воздыхатели начнут дарить книги, нам понадобятся деньги на новый дом». И они дружно захихикали. Илли с каждым днем все сильнее убеждалась, что дядюшку ей назначили очень непростого. Домой они добрались почти через час. Илли хотелось рассмотреть ночную столицу, щедро освещенную фонарями и витринами. Ни в одном из городов, которые она проехала за последние полмесяца, ничего подобного не было. Разумеется, в эльфийском лесу было светлее, но то было призрачное волшебное сияние. А тут живое тепло колышущихся огоньков, распахнутые двери таверн и кабаков, веселые прохожие на улицах. Даже маркиз не стал спорить, и пока они ехали через центр, не отрывался от своего окна. «Вас ждут», — тихо сказала синьорите Клора, едва они вступили в холл и кивнула на второй этаж. Гости сидели на креслах в маленьком будуаре ее покоев и пили холодный компот. «Вы через Юреста ехали?» Бенгальд смотрел на Илли возмущенно. «Мы полчаса ждем». «Предупреждать нужно», — буркнула Иллира, заинтересованно рассматривая их величеств. «А как вы сюда попали? Что, подземный ход есть?» «Есть, но не в вашем доме», — фыркнула королева, одетая точно в такой костюм наемника, в каком сама Илли ходила несколько дней назад. «Садись, Илли. Расскажи, что твой отец говорил про предателя, только подробнее». «Он ровесник отца или старше?» «Должность тогда была или в управлении внутренними войсками, или в их обеспечении, или в контролирующих органах. Свободно распоряжается большими суммами, имеет преданных исполнителей. И связан с магами-отшельниками или северными колдунами, которые охотятся за такими, как мать», — заученно отрапортовала Илли. «Да, нам твоего отца точно не хватает. Сколько примерно ждать, ты не знаешь?» Бенг не понял. «Месяц или два. Наш мир беден энергией, и мать собирает ее с трудом. Правда, с тех пор, как к ним перешла Апраксия, им легче. После перехода у нее восстановился дар. Теперь они тянут Лиру вдвоем. «Что нужно, чтобы все они вернулись, а ты осталась тут?» «Четверо людей. Трое женщин и один мужчина. Можно недавно умерших. Лучше не от ран. И мое присутствие возле зеркала. Я для них маяк». «Почему ты не рассказала мне всего этого там, в зеленом доме, Илли?» В глазах королевы мелькнула обида. «Простите». Девушка горько глянула на королеву, опустила голову и тихо проговорила. «Но отец сказал открыться лишь в самом крайнем случае. Они меня спасли. Кроме них у меня никого нет. Я не могла его предать». «Ты правильно поступила». С легким укором глянув на жену, решительно сообщил король. «Твой отец заботился прежде всего о твоей безопасности, и раз он не смог вычислить предателя, имел право думать на любого. Могу сказать одно. Мне самому за эти годы приходила несколько раз такая мысль, когда гибли или исчезали преданные друзья. Но расследование каждый раз находило виновных. Вот только повод у них был обычно пустяковый. Или они успевали погибнуть до того, как мы их ловили. Поэтому ты больше не лезь в это дело, и Бенг очень зря тебя сегодня привлек к поимке шантажистов. Живи, как все богатые синьориты. Развлекайся и никуда одна не ходи. А маркизу скажи, чтоб слуг сам не нанимал. Завтра придут с рекомендациями. И не заводи слишком много поклонников. Одного-двух достаточно». Илли невольно горько усмехнулась. «Ей не нужен ни один. Но если уж очень необходимо для конспирации, достаточно и одного». «Может, мне поухаживать?» — задумчиво окинул синьориту заинтересованным взглядом Бенг. «Тогда, может, на ней сразу надпись повесить?» — едко фыркнула королева. «Нет, я сама подыщу. Кого-нибудь побезопаснее и пришлю». «Не нужно», — не выдержала Иллира. «Не присылайте, я так не могу. Они же будут влюбляться, верить». «Нет. Лучше я и дальше останусь глупой и легкомысленной. Сами разочаруются». «И не надейся. Хорошенькая, богатая и глупая невеста — это для женихов как мед для пчел. Удрученно вздохнул Бенг. «А может, пусть они вернутся в поместье, раз мы раздумали использовать ее как приманку?» Где-то вдалеке грохнуло, и дом тряхнуло, словно землетрясением. «Дьявол!» — вскочил король. «Что там произошло?» «По-моему...» Обмирая от страшной догадки, убито пробормотала Илли. «Это что-то взорвалось во дворце». «Вы остаетесь здесь, пока я все не выясню», — твердо скомандовал Бенгальд, мгновенно ставший совершенно незнакомым, напряженным и жестким человеком, и ушел. «Ты очень спокойна», — — заметил король, мельком взглянув на Иллиру, но весь его вид говорил, что мыслями он во дворце. «В моем мире взрывы не редкость», — вспомнила Илли телевизионные новости. Единственное, что смотрели родители, после того, как она им объяснила, что фильмы — это то же самое, что и театр. «И как борется король?» «У нас нет королей. Вернее, раньше были, а теперь почти все президенты», — вспомнила девушка. «Но я училась дома. В школе закончила всего 2 класса, и потому плохо в этом разбираюсь. Папа учил меня, как выжить в этом мире. Но помню, что когда что-то взрывают, объявляют комендантский час, план перехват, везде милиция проверяет документы». «Как интересно», — оживился король. «А что такое комендантский час?» Илли успела рассказать все, что помнила и про комендантский час, и про милицию, и про взрывы, и про телевидение, когда, наконец, вернулся Бенгальд. «По подземному ходу сейчас вернуться не получится», — объявил сразу, как вошел. «Поедете в карете князя в особняк Рантильда. Войдете через садовую калитку. Людей я отправил. Одежду вам готовят, карету тоже. Если кто-то будет особенно интересоваться, где вы были, скажите мне имя этого любопытного. А официальная версия — ездили проведать няню рано, она приболела». «А что взорвалось?» — не выдержала Илли. «Тюрьма». Хмуро глянул на нее Бенгальд. «Но не думаю, что хотели таким путем разрушить дворец. Все, мы уходим. Отдыхай». «Будь осторожна». Выходя, королева на секунду прижала девушку к себе, заглянула в глаза. «Не геройствуй и никуда не лезь». «Что там произошло?» — уставился на племянницу маркиз, едва карета покинула двор. «Взорвалась тюрьма. Она ведь в подвалах дворца?» «Нет. Была когда-то, но Лангарду-строителю это очень не нравилось. И еще 40 лет назад он сделал новую. Теперь королевская тюрьма в дальней башне, но к ней ведет подземный ход. И нужно сказать, это было очень разумное решение. Когда под дворцом были камеры, даже слуги боялись ходить в подвал за вином. Да и запахи. Теперь там все вычистили, вымыли и перестроили. И хранят оружие и ценности». «Тоже не лучший вариант», — подумала вслух Илли. «Захвати дворец, и все в твоих руках». Но принц сказал, что сегодня дворец не пострадал. «Надеюсь, он приедет, чтобы рассказать подробности. Кстати, слуг искать не нужно. Сегодня сами придут с рекомендациями». «Отлично. Тогда я иду спать», — постановил дядюшка. «А ты?» «И я. Зверски устала. Оказывается, эти балы — такая утомительная вещь». Маркиз только ехидно хихикнул, услышав это заявление, но спорить не стал. Он давно был в этом уверен. Как и в том, что нужно иметь совершенное здоровье и гномьи нервы, чтобы каждый день посещать такие развлечения. На другое утро Бенгальд не появился. Зато после завтрака пришли обещанные слуги. Как выяснила Илли, озаботившаяся вопросом об их размещении, дом, казавшийся с фасада двухэтажным, имел просторную мансарду и черную лестницу, выходившую в маленький коридорчик возле кухни. Ради любопытства девушка сходила наверх и обнаружила там кучу спален и 2 ванные комнаты, мужскую и женскую. В 2 спальнях на мужской стороне уже обосновались Джер и повар. И девушка еще раз удивилась умению преданного помощника принца оставаться незаметным. Он спокойно исполнял обязанности конюха и кучера, а при надобности — привратника и грузчика, но почти не попадался на глаза. «Вы что-то хотели, сеньорита?» Судя по бесстрастному взгляду, воин не впечатлился произошедшей в недавней спутнице переменой. Или так хорошо умел держать себя в руках. «Слуги прибыли. Мне хотелось посмотреть, удобно ли им тут будет жить». «Здесь хорошие комнаты». Ровно кивнул он и направился к лестнице. «Пойду посмотрю на них». «Я тоже ухожу». Илли шла следом за воином и с тоской думала о том, что она тут делает. Отправляясь в столицу, синьорита искренне считала, что будет полезной. А теперь с каждым днем все больше убеждается в том, что ее просто убрали от младшего принца и окружили маскирующимися под слуг телохранителями. И, наверное, это правильное решение. Те, кто ищут, вполне могут причинить вред Кандирду. Но уж слишком похоже ее положение на домашний арест, негласный и невидимый. И очень жесткий. Даже кавалеры по лимиту, хотя все они ей и даром не нужны. И все больше беспокоит мысль о принце, как он там переживает эту разлуку. Илли невольно тяжело вздохнула, выходя вслед за телохранителем на маленькое крылечко черного входа. «Вы его очень любите?» — внезапно спросил Джер, резко останавливаясь и в упор глядя на синьориту. «Кого?» — искренне изумилась девушка, мгновенно возвращаясь из своих мыслей в позднее солнечное утро. «Его высочество!» В голосе мужчины Илли послышалась легкая неприязнь, и девушка сразу насторожилась и собралась, как всегда в минуты испытаний. «Джер!» Она говорила честно, глядя мужчине в глаза. «Ты спрашиваешь про Бенгальда? Он очень хороший, но я в него не влюблена. И ответь мне так же честно, почему ты задал этот вопрос?» «Я брат Найвина», — помедлив признался он, также испытывающе глядя на синьориту, как она смотрела на него секунду назад. «А Найвина — это та синьорита, которую он прячет ото всех», — припомнила Эллира куцые намеки, которые слышала от Канда и Ингерда. «Вы про нее знаете». Его голос звучал почти обвинением. «Идем в беседку, поговорим», — предложила синьорита и пошла впереди, радуясь, что садовники первым делом выкорчевали сорняки вокруг дорожки и деревянной слегка облезлой беседки, стоящей посреди розария. Вчера, глядя на запущенный сад из окна спальни, она почти всерьез подумывала, не пора ли вспомнить прожитые у тетушки годы и взяться за грабли. «Да ни о чем», — мрачно буркнул легко ступавший следом воин. Он уже яро жалел, что не сдержался и задал этот глупый вопрос. Ведь почти с первого взгляда понял, что эта решительная синьорита подходит другу намного больше, чем Найви. Да и красивая она стала с того дня, как сменила цвет волос. Намного красивее его сестры. Хотя Найви специально давно не красила ни губы, ни глаза. Хотела, чтоб он ее забыл, дурёха. Вот и исполнилось ее желание. Пусть теперь не рыдает в подушке. А тем более ему в плечо. Он ведь ее предупреждал, что мужчины таких нервотрепок не любят. Особенно такие занятые мужчины, как Бенг. Садись. Синьорита уже сидела на скамеечке и смотрела на него открыто и дружелюбно. Рассказывай, какая она, любимая нашего Бенга. А то он очень любит совать нос в чужие дела, а свои засекретил, как не знаю что. Он мне ничего говорить не разрешал, хмуро сообщил Джер, но все же сел. Да? «Тогда давай по-другому. Расскажи мне про свою сестру. Где ваши родители, с кем она живет? Место можешь не называть, точные данные тоже, я не шпион. Мне просто интересно, какая она. Какой у нее характер? Ну, к примеру, смелая или робкая? Чем любит заниматься? Ну, все, что сможешь». «Наши родители не богаты и живут в провинции. И думают, что она служит в одном богатом доме. Но этот дом ее собственный, и она хорошо защищена. Она скорее робкая». Я даже не сразу поверил, когда она сказала про Бенга. Любит она цветы. И кошек. Ну и Бенга. Но очень хочет, чтобы он ее забыл. Найви считает, что принцесса из нее никогда не получится. Как печально. Горько вздохнула Эллира и достала платочек. Я бы хотела с ней познакомиться. Только, боюсь, Бенг этого не допустит. А вы у него спросите. Вон он идет. Угрюмо вздохнув, доложил Джар и, не думая вставать. Все равно его высочество уже их видит. «Где?» — обернулась Илли и с изумлением уставилась на подходящего селянина в соломенной шляпе, серой грубой рубахе и коротковатых широких штанах, держащихся на помочах, как детские штанишки. «Вот это?» «С добрым утром, синьорита!» Голосом третьего принца ехидно сказал селянин, подойдя вплотную к беседке. «Я тут цветочную рассаду привез. Управляющий послал вас спросить, какие вы цветы любите. Можете оставить те, которые нравятся синьорите Найвине». Понимая, что принц догадался, о чем они тут говорили, заявила Илли. «Я надеюсь, что она когда-нибудь приедет ко мне в гости». «Так я и знал». Ворчливо вздохнул Бенг и сел прямо на ступеньки. «Что это вы меня тут обсуждаете? И не стыдно?» «Ни капли», — уверила синьорита. «Наоборот, возникло к тебе несколько вопросов». «Я пойду». Поднялся со скамьи хмурый телохранитель. «Нет уж, сиди!» — прикрикнул Бенг. «Наблюдай, как эта смелая синьорита будет песочить твоего командира, друга и почти родича, и радуйся!» «Вот именно, Бенг!» — уцепилась за эту подсказку Илли. «А почему почти?» «А почему ты меня спрашиваешь?» — вскипел вдруг принц. «Ты знаешь, сколько раз я привозил ей свой браслет? И каждый раз отступал. Но не могу я смотреть, как она плачет. Она не такая, как ты. Более нежная, робкая и жутко упрямая. Решила, что мне нужна жена, которая будет ходить по веревке через пропасть и метать ножи обеими руками. Хотя никак не пойму, зачем мне дома такой цирк». «Незачем», — серьезно кивнула Илли. «Тебе его и на работе хватает». «А что говорит ее величество? Но неужели она ничего не знает?» «Знает». Бенг тяжело вздохнул и оглядел столик. «А почему ты чай не пьешь? Я бы чего-нибудь съел». «Сейчас». Илли достала свисток, который ей выдал дядюшка, и дунула. На мелодичную трель из дома выглянуло сразу несколько слуг. «Принесите сюда завтрак», — скомандовала синьорита. «И побольше мясного. На свежем воздухе аппетит разгорелся». «Премного благодарен за доброту», — едко фыркнул принц, мгновенно спрятавшийся в это ехидство, как улитка в раковину. «Мясца мы давно не едали». «Тебе нужно привести ее к королеве», — не принимая этот уход от темы разговора, решительно сообщила Илли. «Никогда не поверю, что кто-то сможет заставить тебя жениться на другой». «А Канда, по-твоему, смогут заставить?» Он смотрел на нее с откровенной насмешкой. «Бенг, а он-то тут при чем? Ты же знаешь, что я не могу даже думать». «Зато он может, как оказалось. Всего на 2 дня и хватило потрясения от моего внезапного появления. Но потом он опомнился. Гарстон повел отряд во дворец, а они с Ингом и Седриком скачут сюда. Ее величество велело тебе быть к обеду во дворце. Там и без Канда разрушений хватает». «Пресветлые духи!» — охнула Илли и смолкла. Новая служанка несла поднос с завтраком. «Поставьте на столик. Дальше все я сама». Дождавшись, пока девушка удалится, синьорита кивнула Джеру на поднос. «Поставь к нему поближе, он же не решится в таком виде сесть к столу». «Я уже говорил, что тебе нужно работать на меня», — ухмыльнулся принц и прямо рукой схватил колбаску. «Ничего не упускаешь». «Вот Кант приедет, можешь ему предложить». Едко хмыкнула девушка, озабоченная проблемой, как младший принц отнесется к ее новому имиджу. «Это в ее родном мире к таким вещам все относятся с пониманием и терпением и спокойно стоят в очереди в кассу рядом с зеленоволосой девушкой. А здесь такое позволено лишь фиглярам, да и то только на время представления». «Жестокая ты», — прожевав колбаску, вздохнул Бенг. «Хочешь, чтобы Кант не только дворец разнес, но и меня прибил?» «Впрочем, я это еще вчера заметил, на балу». «Раньше такого способа выбивать чистосердечное признание даже я не знал». «Это был их способ». Наотрез отказалась синьорита. «Они же мне первое такое предложили. Думаю, и другим предлагали, а потом грозили разоблачением». «Само собой», — кивнул принц, принимаясь за омлет. «А мы никак не могли понять, почему скромные благородные синьориты воруют и кому-то дарят фамильные драгоценности, векселя и закладные документы, убегают и вступают в брак с сеньорами, которых видят первый раз в жизни». «Бедняжки. А что теперь будет этим негодяем?» «Ничего». Бенгальт помрачнел. «Уже ничего. Взорвалось именно там, где были их камеры. Магистр Транбиус выяснил, что взрыв был магический. За много лет магам удалось опутать башню таким слоем щитов, что из нее невозможно было не только сбежать, но и послать магического вестника или простой сигнал. Однако бывают такие амулеты, скрытые в пуговицах или пряжках. Если сломать или раздавить, в условленное место поступает сигнал тревоги. Так вот, как оказалось, у наших шантажистов такой амулет был. Причем такой силы, что пробил защиту. И хотя сам по себе он никакой опасности не представлял, магам, которые получили сигнал, удалось по этому следу отправить боевое заклинание. Вот оно-то и влилось в систему защиты и взорвало башню. Так потому ее величество и намерено получить меня во дворец? А то, что там, может быть, еще опаснее, вы не просчитали? Его величество заявил, что больше не желает жить на краю пропасти. Он объявил в стране особое положение, а в городе какой-то комендантский час. Тебе не знакомо такое название? Сюда двигается Ангерольд с войсками. Столица будет оцеплена, и все подозрительные допрошены магами. Во дворце сейчас нет никого, кроме охраны, слуг и нескольких чиновников, которых проверяют дополнительно. Ты поедешь под охраной Джера. Маркиз останется тут. Запомни, Джер, младший принц за эту синьориту, не задумываясь, прибьет любого, даже меня. Понял уже. Чуть смущенно усмехнулся телохранитель. «А тебе нужно почаще тренироваться с мечом». «А ему разгадывать шарады». Отбрил Бенг, поглядывая на Илли, и с показным унынием вздохнул. «Впрочем, теперь есть кому подсказывать Канду отгадки».